Да уж, такое лучше не повторять. Шарлотта была сбита с толку. Разве можно так хорошо притворяться? Нельзя позволять себе такое, если хочешь остаться в свете. Лицо его светилось насмешкой, но беззлобной, как если бы он сам был частью шутки. Знаете, миссис Пит, у меня такое чувство, что, несмотря на ваши светские манеры, вы куда больше жена своего мужа, чем дочь своей матери. Думаете, мы тихонько спрятали ее где-то? Быть может, держим ее под замком в заброшенном крыле нашего загородного дома под присмотром старой преданной служанки? Шарлотта почувствовала, как горячая краска заливает лицо. Она шла на ощупь, но не могла остановиться. Другой такой возможности не будет. «Вообще-то мне приходило в голову, что вы могли убить ее», — колко сказала она, злясь на свою неуклюжесть. «И, возможно, Мина это узнала. Она ведь была любопытным Томом, может, еще и воровкой». Мистер Чаррингтон удивленно округлил глаза. «Любопытным Томом, да, но воровкой? С чего вы это взяли?» «В последнее время на Рутленд Плейс пропало несколько вещей». Шарлотта все еще чувствовала жар под кожей. «Ничего ценного, но по крайней мере в одной содержится секрет, который имел бы неприятные последствия, если бы о нем стало известно. Возможно, Мина была воровкой, и ее убили, чтобы вернуть эту вещь». «Нет», — убежденно отозвался Иниго. «За что бы ее не убили, это не имело никакого отношения к кражам». «В любом случае, большинство вещей возвращено. Так всегда бывает». «Возвращено? Откуда вы знаете?» Он медленно вздохнул. «Знаю, просто поверьте. Я видел эти вещи. Спросите у тех, кто их потерял, они вам скажут». «Моя мать кое-что потеряла, но не говорила, что вещь нашлась». «Предположительно, это та самая вещь, которая содержит нечто компрометирующее, поскольку вы об этом знаете. Может, боится, как бы вы ни подумали, что она украла ее, чтобы вернуть. У вас крайне недоверчивый ум, миссис Пит». «Ну, едва ли я заподозрила бы собственную мать в...» Она осеклась. «В убийстве Мины?» — договорил за нее Иниго. «Вы, может, и нет, но вот полиция...» «Где умерла Атилия? Это случилось не в вашем загородном доме, как вы сами сказали». «О...» Он с минуту молчал, поставив ногу на каминную решетку. Шарлотта ждала. «Вот что я вам скажу. Едемте со мной, и я покажу вам». «Не городите чепухи», — раздраженно бросила она. «Если это такая тайна...» «Возьмите свою карету», — прервал он ее, — «и своего лакея, если хотите». «У полицейских нет своих карет», — огрызнулась Шарлотта. «Или лакеев». «Да, пожалуй, извините. Но возьмите экипаж матери. Я докажу вам, что мы не убивали Атилию». Мысли Шарлотты лихорадочно метались. Как принять предложение и не выглядеть при этом глупой? Если он или его семья убили Атилию, а потом и Мину, то они не остановятся и перед еще одним убийством. И все же, возможно, ей предлагается решение. И если украденные вещи действительно возвращены, откуда Иниго Чаррингтон это знает? Почему Кэролайн не сказала ей? В любом случае, зачем вору было красть их, а потом возвращать? Это бессмысленно, если только не связано с убийством. Быть может, Мина была воровкой, и убийца вернул все украденные вещи, дабы замаскировать возвращение той единственной, которая могла его погубить. Внезапно решение пришло. Эмили никогда не упустила бы такую возможность, и она же обеспечит Шарлотте средства воспользоваться ею. «Я возьму карету сестры», — ответила она с уверенностью, которую надеялась оправдать. «И, естественно, расскажу ей, с какой целью я еду и с кем». «Отлично. Вы не думали сами работать в полиции?» «Не дерзите», — язвительно бросила она, но внутри уже бурлило возбуждение. Иниго улыбнулся. «Думаю, это доставило бы вам огромное удовольствие. В сущности, я и сам подумываю о подобном. Заеду за вами в 6. Одежда подойдет, если только снимете эту штуку с шеи». «В 6?» Шарлотта удивилась. «Почему не сейчас?» «Потому что еще только половина 4, слишком рано». Она ничего не поняла, но, по крайней мере, у нее появилась возможность заняться некоторыми приготовлениями. Не только одолжить карету, но и позаботиться, чтобы Иниго Чаррингтон не воображал, будто может сделать с ней что-нибудь и выйти сухим из воды. Вернувшись в родительский дом, Шарлотта все объяснила сестре, разумеется, так, чтобы не слышала Кэролайн. Эмили ужаснулась. Иниго без сомнения убил свою сестру и теперь намеревается расправиться с Шарлоттой. «Вряд ли он настолько глуп», — ответила та, стараясь придать голосу убежденности. «В конце концов, если со мной что-то случится, когда, как вы все знаете, я буду с ним, он выдаст себя с головой. Думаю, он собирается рассказать, как умерла Атилия, и предъявить какое-то доказательство. Без доказательства я, само собой, не поверю». «Тогда я поеду с тобой», — тут же заявила Эмили. Шарлотте стоило огромных трудов объяснить сестре, что ее присутствие только создаст риск для всего предприятия. Если бы обстоятельства смерти Атилии были таковы, что семья готова открыть их, то Пит выяснил бы все собственными силами. Она не могла придумать ни одной убедительной причины неожиданного решения Иниго, кроме той, что его испугало возможное подозрение в убийстве. Но если дело именно в этом, если на этот шаг их толкнуло отчаяние, если за всем стоит что-то неприличное и даже унизительное, то чем меньше людей будут в курсе, тем лучше для семьи. А поскольку Шарлотта не принадлежала к их кругу, то, может быть, им проще будет открыться ей, а не кому-то еще. Эмили приняла аргумент с неохотой, но признала убедительным, и даже не стала возражать против предоставления в распоряжении сестры кареты и лакея. Домой она решила ехать на другой, позаимствованной у матери. Иниго появился ровно в 6, в элегантном темно-зеленом сюртуке и высоком цилиндре. Вопрос, куда же они в конце концов направляются, так и вертелся у Шарлотты на языке. Но она прикусила его для верности, помня об осторожности. Кэролайн уже выразила свое мнение по поводу поведения дочери. И выслушивать то же самое от Иниго у нее не было ни малейшего желания. Устроившись поудобнее в карете, мистер Чаррингтон надолго замолк и лишь криво улыбался, когда они проезжали по освещенным газовыми фонарями незнакомым улицам в направлении центра города. Шарлотта потеряла счет времени. Они то и дело поворачивали, а с ориентацией у нее всегда были проблемы. В конце концов, Шарлотта настолько запуталась, что даже приблизительно не представляла, где они находятся. Иниго первым вышел из кареты и подал ей руку. Они остановились перед большим зданием, освещенным разноцветными лампами. «Электричество», — бодро сообщил Иниго. «Такого повсюду уже немало». Шарлотта растерянно огляделась. Отовсюду неслась музыка, по тротуару шли люди, в большинстве мужчины, в вечерних одеждах. «Где мы?» — спросила она оторопела. «Где это?» «Это мюзик-холл, моя дорогая». Иниго ослепительно улыбнулся. «Один из лучших. Сегодня здесь поет Ада Черч, и она точно соберет полный зал».